Артему этот план совсем не понравился. Продавать себя в рабство, тем более проигрывать на крысином тотализаторе, было как-то обидно. Он решил попробовать пробиться на Ганзу иначе. Несколько часов он вертелся около серьезных пограничников в сером пятнистом обмундировании. Они были одеты точно так же, как и те на проспекте Мира. Пытался заговаривать с ними, но те отказывались отвечать. После того, как один из них презрительно назвал его одноглазым, это было несправедливо, потому что левый глаз уже начал открываться, хотя все еще чертовски болел, и порекомендовал проваливать. Артем бросил, наконец, бесплодное старание и начал искать самых темных и подозрительных личностей на станции, торговцев оружием, дурью, всех, кто мог оказаться контрабандистом. Но никто не брался провести Артема на Ганзу за его автомат и фонарь, или же все требовали вперед в обмен на обещание подумать. Наступил вечер, который Артем встретил в тихом отчаянии, сидя на полу в переходе и погрузившись в самоуничижение. К этому времени в переходе возникло оживление. Взрослые возвращались с работы, ужинали со своими семьями, дети галдели все тише, пока их не укладывали спать, и, наконец, после того, как заперли ворота, все высыпали из своих палаток и ширм к беговым дорожкам. Народу здесь было много, не меньше 300 человек, и найти в такой толпе Марка было нелегко. Люди обсуждали, как сегодня пробежит пират, удастся ли Пушку хоть раз обойти его, звучали еще и другие клички, но эти двое явно были вне конкуренции. К стартовой позиции подходили важные, полное чувство собственного достоинства хозяева крыс, неся своих холеных питомцев в маленьких клетках. Начальника Павелецкой кольцевой видно не было, и Марк тоже как сквозь землю провалился. Артем испугался даже, что тот сегодня опять стоит в дозоре и не придет. Но тогда как же он собирался играть? Наконец, в другом конце перехода показалась небольшая процессия. Шествуя в сопровождении двух угрюмых телохранителей, нес свое грузное тело бритый наголо старик в очках и строгом черном костюме с настоящим галстуком, обладатель пышных, ухоженных усов. Один из охранников держал в руке обитую красным бархатом коробку с решетчатой стенкой, в которой металось что-то серое. Это, наверное, и был знаменитый пират. Телохранитель понес коробку с крысой к стартовой черте, а усатый старик подошел к судье, восседавшему за столиком, по-хозяйски прогнал со стула его помощника, тяжело уселся на освободившееся место и завел чинную беседу. Второй охранник встал рядом спиной к столику, широко расставив ноги и положив ладони на короткий черный автомат, висевший у него на груди. Не то что предлагать пари такому солидному человеку, но и просто приближаться к нему было боязно. И тут Артем увидел, как к этим почтенным людям запросто подходит неряшливо одетый Марк, почесывая давно немытую голову, и начинает что-то втолковывать судье. С такого расстояния слышны были только интонации, но зато было хорошо видно, как усатый старик сначала возмущенно побагровел, потом скорчил надменную гримасу и в конце концов недовольно кивнул и, сняв очки, принялся тщательно их протирать. Артем стал пробираться через толпу к стартовой позиции, где стоял Марк. «Все шито-крыто», — радостно возвестил тот, потирая руки. На вопрос, что конкретно он имеет в виду, Марк пояснил, что только что навязал старику-начальнику личное пари против пирата, утверждая, что его новая крыса сделает фаворита в первом же забеге. «Пришлось поставить на кон Артема», — сообщил Марк, но взамен он потребовал визы по всей Ганзе для него и для себя. Начальник, правда, отверг такое предложение, заявив, что работорговлей не занимается. Артем облегченно вздохнул, но добавил, что такую самонадеянную наглость надо наказать. Если их крыса проиграет, Марку и Артему придется в течение года чистить нужники на Павелецкой кольцевой. Если она выиграет, что ж, они получат по визе. Он, конечно, был совершенно убежден, что второй вариант исключен, и поэтому согласился. решил наказать самоуверенных нахалов, посмевших бросить вызов его любимой крысе. «А у вас есть своя крыса?» — осторожно осведомился Артем. «Конечно», — заверил его Марк. «Просто зверь. Она этого пирата на куски порвет. Знаешь, как она от меня сегодня удирала? Еле поймал, чуть не до Новокузнецкой за ней гнался. А как ее зовут?» «Как зовут? Действительно, как же ее зовут?» «Ну, скажем, Ракета», — предложил Марк. «Ракета! Грозно звучит!» Артем не был уверен, что смысл соревнования заключается в том, чья крыса быстрее порвет соперника на куски, но смолчал. Потом выяснилось, что свою крысу Марк поймал только сегодня, и на этот раз Артем не выдержал. «А откуда вы знаете, что она победит?» «Я в нее верю, Артем», — торжественно произнес Марк. «И вообще, ты знаешь, я ведь давно уже хотел иметь свою крысу. На чужих ставил, они проигрывали. И я думал тогда, ничего, наступит день, и у меня будет своя, и уж она-то принесет мне удачу. Но все никак не решался, да это и не так просто, надо получить разрешение судьи, а это такая тягомотина. Я и подумал, что вся жизнь пройдет, какой-нибудь приезжий меня сожрет или сам помру, а своей собственной крысы так и не будет у меня. А потом ты мне попался, и я подумал, вот оно, сейчас или никогда. Если ты и сейчас не рискнешь, — сказал я себе, — значит, так и будешь всю оставшуюся жизнь ставить на чужих крыс. И решил, если уж играть, так по-крупному. Мне, конечно, хочется тебе помочь, но это не главное, ты уж извини. А хотелось вот так подойти к этому усатому хрычу, — понизил голос Марк, — и заявить, ставлю лично против вашего пирата. Он так взбеленился, что заставил судью мою крысу вне очереди аттестовать. И ты знаешь, — прибавил он, чуть помолчав, — за такой момент стоит потом год чистить нужники. Но ведь наша крыса точно проиграет. Артем услышал, как в его голосе звенит отчаяние. Марк посмотрел на него внимательным взглядом, потом улыбнулся и сказал: «А вдруг?» Строго оглядев собравшуюся публику, судья пригладил сидеющие волосы, важно прокашлялся и начал зачитывать клички крыс, участвующих в забеге. Ракета шла на последнем месте, но Марк не обратил на это никакого внимания. Больше всех аплодисментов сорвал пират, а Ракете хлопал только Артем, потому что у Марка были заняты руки, он держал клетку. В этот момент Артем все еще надеялся на чудо, которое избавит его от бесславного конца в зловонной пучине. Затем судья сделал холостой выстрел из своего Макарова, и хозяева открыли клетки. Ракета вырвалась из клетки первой, так что сердце Артема радостно сжалось. Но зато потом, когда остальные крысы бросились вперед через весь переход, кто медленнее, кто быстрее, Ракета, не оправдывая своего гордого имени, забилась в угол метров через 5 от старта, да так там и осталась. Подгонять крыс по правилам было запрещено, и Артем с опаской посмотрел на Марка, ожидая, что тот будет убит горем. Но выражение лица у того напоминало скорее гримасу капитана крейсера, который отдает приказ о затоплении боевого корабля, чтобы он не достался врагу, как в потрепанной книжке про какую-то войну русских с кем-то там еще, которая лежала в библиотеке на ВДНХ. Через пару минут первые крысы добрались до финиша. Выиграл пират. На втором месте оказалось нечто неразборчивое, а Пушок пришел третьим. Артем бросил взгляд на судейский столик. Усатый старик, протирая той же тряпочкой, которой до этого чистил стекла очков, вспотевший от волнения лысый череп, обсуждал результаты с судьей. Артем понадеялся уже, что про них забыли, как старик вдруг хлопнул себя по лбу и, ласково улыбаясь, поманил к себе пальцем Марка. Сейчас Артем чувствовал себя почти как в тот момент, когда его вели на казнь, разве что ощущение было не таким сильным. Пробираясь вслед за Марком к судейскому столику, он утешал себя тем, что так или иначе проход на территорию Ганзы ему теперь открыт, надо только найти способ сбежать. Но впереди его ждал позор. учтиво пригласив их подняться на помост, усатый обратился к публике и вкратце изложил суть заключенного пари, а потом громогласно объявил, что оба неудачника отправляются, как и было договорено, на работы по очищению санитарных сооружений сроком на год, считая с сегодняшнего дня. Невесть откуда появились два пограничника Ганзы. У Артема отобрали его автомат, заверив, что главный противник в ближайший год у него будет неопасный, и пообещали вернуть оружие по окончании срока. Потом под свист и улюлюканье толпы их проводили на кольцевую.